Там отдыхали декабристы. Шахтеры и работяги, которым давали отпуск в самое гнилое время года, в данном случае в марте, они пили по-черному. А я приехала туда с пишущей машинкой и стучала сутками напролет. Они пили и горланили часов до двух ночи, а потом тоже начинали стучать в стенку и в дверь, требуя тишины. В довершение всего я, разумеется, взяла с собой детей. У Кирюши как раз были каникулы, ну а Федя всюду путешествовал со мной по причине малого возраста. 4 года ему должно было исполниться. Мы с Федей спали на кровати, а Кирюша на полу. Еду я таскала из столовой в баночках, все было налажено. Но работать в таких условиях не представлялось возможным. Надо было сесть на несколько суток, не отрываясь. Пьеса такая вещь, что упустишь ход, нерв, огонь, и потом обратно не повернешь в то чувство. Пламя должно разгораться неустанно и дойти почти до финала, а потом пригаснуть и дать возможность зрителю уползти домой. Но тут муж, вняв моим просьбам, с кем-то поменялся на работе и увез детей на 4 дня в Москву. Я готовилась к долгой блокаде, потому пошла к директору, попросила у него разрешения носить обед в корпус, чтобы экономить время и не ходить ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Мне казалось, что я совершаю выгодную для директора сделку. Берите себе все, а мне оставьте только обед. Директор каменно на меня смотрел, а потом важно сказал: «Пишите заявление». Я написала. Он в углу поставил размашистую резолюцию. «Отказать!» А внизу добавил: «Обратиться в СЭС». «Это куда?» — не поняла я. «В санитарно-эпидемиологическую станцию». «Зачем?» «Чтобы вы тараканов в номерах не разводили». «Тараканов? А зачем вы меня заставили писать заявление?» «А чтобы все было по правилам». Я шла по лужам. Это был очень сырой март. И злобно думала: а вот назову я своего героя Николай Никифорович. А потом подумала: а много чести. Результатом было то, что теперь уже за мной в столовой следили в оба, чтобы я ничего не таскала домой. Таким образом, я ела 1 раз в сутки. Все остальное время я барабанила на машинке. Я написала пьесу за 3 дня. Там все должно было быть подогнано пас в пас. Время и место в особенности. Некоторые законы я соблюдала наиболее тщательно. Например, в большой пьесе первые 10 минут должно быть непонятно, что за люди на сцене. Вообще в драматургии принято, что первые 5 минут уходят на разъяснение, кто, где и зачем тут находится. В «Трех сестрах» тебе столько-то лет, мне столько-то лет. У тебя день рождения, а год назад умер папа. То есть вся подноготная. А мой закон состоял в том, чтобы человек в зале сам разобрался, что происходит на сцене. Смог бы свести концы с концами, сообразить, где все это происходит и кто кому тут кем приходится. Свидетель всего этого затихает, он внимателен. Тут автору надо быть предельно точным, и когда зритель все поймет, он начинает смеяться от радости, что обо всем догадался и понял даже больше, чем люди на сцене. Второй закон касается второго акта. Во время перерыва зритель придумывает, что может произойти дальше, и в первые же минуты второго действия его надо сначала как бы заманить, а потом шарахнуть как следует. Все оказалось совершенно не так. Он сидит и опять связывает какие-то концы с концами, что-то решает для себя, молчит и очень внимательно слушает. «Понял!» — опять смеется. Композиторы говорят, что любую музыкальную фразу слушатель как бы допевает сам, Если композитор пошел другим путем, неожиданным,